Сегодня утром он вышел на опушку леса к одинокому дому с садом и решил нарвать яблок. Рву и вижу, идет немец и кричит мне: «Рюсь, на плень!» Я ему: «Пошел ты!» и убежал, пока немец бегал в дом за оружием. Плутал по лесу и вот вышел на эту дорогу. Пойду дальше. Я сказал: «Тебя немцы схватить могут безоружного. Не дамся!» Он дал мне банку мясных консервов и пошел дальше по широкой болотистой дороге, а я подался в сторону от дороги, к более сухому участку леса. Вышел в полосу редких деревьев и кустов, перешел малонаезженную лесную дорогу, раздвинул густые ветки березы и замер. На полянке три немца. Я начал пятиться назад и осторожно ушел в кусты. Отойдя от этого опасного места, я решил вырезать себе хороший посошок. У меня был маленький ножик-складник с подпилочником. Нагнул прямое деревце и слышу шум. Вижу, лесом от болотца идут два немца с автоматами. Я спрятался за плотный куст, и они, гагача, прошли мимо. Вот так дважды за короткое утро я мог быть убитым по своей неосторожности. Мне стало понятно, что надо спрятаться до ночи, а не ходить по лесу, подвергая себе опасности. Уйдя за болотистую дорогу в участок леса, плотно заросший кустами, я забирался в густые кусты. Иду, раздвигая ветки, и вижу нескольких вооруженных наших бойцов с командирами. Среди них один узнал меня, а немного погодя и бойцы. Я был у них на огневых позициях в районе Жлобина. Группа была небольшая. Капитан Бокфельд, командир батареи, старший лейтенант его батареи Башко, старший лейтенант, командир взвода разведки, два бойца из его взвода, лейтенант, командир стрелкового взвода Настюха, связист Шуваев и шофер. Они охотно приняли меня в свою группу, и нас стало 9 человек. Все имели оружие. Они, как и я, уже давно ничего не ели. Я достал из кармана банку консервов, попросил бойца вскрыть ее, разделил содержимое на 9 порций и каждому дал на листочке от куста смородины. Это хоть немного подкрепило нас. Шепотом мы рассказываем друг другу о своих приключениях. Бокфельд вел огонь до последней возможности, и когда немцы подошли к огневым позициям, то стреляющие сняли замки с орудий панорамы и, отстреливаясь, ушли в лес. Здесь они зарылись замки орудий, оптические приборы и встретились со своим комбатом. Настюха был из полка Пидоренко, это он узнал меня первым. После бомбежки он остался один, шел лесом вслед ушедшим частям. На опушке леса неожиданно встретился с легковой открытой машиной с офицерами и успел швырнуть в машину гранату. От взрыва машина заглохла, поднялись крики, а он бросился в лес. Наша группа была одного мнения — идти вперед, догонять наши войска, а пока сидеть тихо и ожидать темноты. Кусты нас укрывали хорошо, но всем хотелось пить. Штык кинжалом от СВТ, роем ямку, и когда в ней медленно накапливается вода, черпаем банкой и пьем. Ближе к полудню слышим шум едущей машины, громкий разговор немцев, их гоготание, громыхание чем-то железным. По всей вероятности, немцы ездили в деревню за добычей и везли к себе награбленное имущество и продукты. У меня была топографическая карта этой местности, и мы с капитаном внимательно изучали ее, намечая направление нашего движения. Когда я назвал капитана по фамилии, он мне сказал: «Не зовите меня Бокфельд, я за свою фамилию отсидел 2 года, я русский пензяк, зовите меня Ивановым». Стемнело, и мы осторожно тронулись в путь. Все, кроме меня, были обуты в сапоги, а я босиком. Бойцы дали мне 2 портянки, я обернул ими ноги, но обертки не держались на ногах, я их снял. Капитан впереди, я за ним, остальные шли гуськом друг за другом. Вышли из леса, шагаем по сжатому жневью, перешли небольшой ручеек, потом долго шли низменным болотистым лугом и вышли к маленькой деревеньке. За деревней на берегу речки попали на грядки с огурцами, пошарили по ботве и нашли несколько маленьких огурчиков. Всем по одному досталось. Подкрепились огурчиками и опять шагаем. Всю ночь мы шли по безлесному пространству, и к рассвету 19 августа оказались около Буды Кошелевой. Перед нами к северу вытянулась деревня. Рассматриваем ее в бинокль. Около дома посреди деревни немцы ремонтируют машину. Мы расположились в канаве, прикрытой плотным кустарником. Вправо от нас болотистая, заросшая мелкими деревьями низинка. Тропа к ней нет, значит, она плохо проходима. Дальше за ней виден большой густой лиственный лес. Над ним в разных местах поднимается дымок. Это окруженцы что-то пекут на кострах. Слева было поле, а сзади открытая местность, откуда мы пришли. В деревне тихо, даже куры спокойно гуляют около хат. Видно, немцам пока еще не до кур. Хочется есть. С разрешения командира старший лейтенант-разведчик снял гимнастерку и остался в одной голубой майке, сунул в карман наган капитана и пошел в деревню. Тогда еще немцы не гонялись за каждым окруженцем. Считали, что война скоро кончится, и они по населенным пунктам учтут всех жителей. Лейтенант оставил мне бинокль, а я из-за куста наблюдал за его движениями. Вот он пришел в деревню, свернул в первую хату и долго не выходил из нее. Смотрим, в хату собираются мужики-колхозники. Потом они вышли, и с ними наш разведчик. А минут через 30 он был уже среди нас. Все обошлось нормально, немцам никто не докладывал, предателей здесь не было. По рассказу лейтенанта, немцев в деревне осталось мало, одни тыловики с машинами. Мы поели вареной картошки, которую нам принесла безымянная колхозница, а к вечеру трое разведчиков ушли на хутор неподалеку, чтобы попробовать раздобыть там съестного. Лейтенант условился встретиться с нами на окраине болотистого леса не позже 11 часов вечера и ушел со своей группой, оставив мне бинокль. Этот бинокль и теперь цел. Через полчаса вышли и мы, подождали их до условленного времени и дождались и пошли дальше. Так мы потеряли троих человек из группы. Пройдя болотистый лесок, мы попали в лес около большой деревни и провели там день, варя картошку в каске капитана. Расположились мы в метрах в 100 от дороги, по которой двигались немецкие войска, и даже охранения никакого не выставляли, немцы в лес не заходили. С трудом ориентируясь по надетой на иголку стрелке компаса, что нашлась у капитана, хороший компас остался у разведчика, мы шли всю последующую ночь, надеясь обойти крупный населенный пункт, Борхов, с восточной стороны. Увидели висящий на деревьях телефонный провод, перерубили. Несколько раз мы встречались с мужиками, а один раз наткнулись на двоих мальчиков. Один из них, увидев на моей ноге бинт, сказал мне: «Дядя, идите в село, немцы вас в госпиталь положат». Я ответил ему: «Нет, мальчик, если я попаду к немцам, то они меня немедленно расстреляют». Спросил, много ли немцев в селе, и они ответили: «Много, тут госпиталь и много машин, есть пленные красноармейцы». «А куда их отправляют?» «Никуда, мы этого не видели». «А выстрелы за селом по вечерам бывают?» «Бывают». «А кто стреляет?» «Немцы». «А что, нападают на них, что ли?» «Нет». Мы попросили мальчиков, чтобы они о нас немцам не говорили. А в ответ: «Немцы каждый день по лесу ходят, пленных приводят, ловят красноармейцев. Вчера утром пришли в село, все мокрые, и привели троих красноармейцев». Мальчики ушли, а мы на всякий случай сменили свое расположение и выставили наблюдение, а остальные спали или дремали. Появления небольшой группы немцев мы не боялись. У нас было 3 винтовки, 2 нагана, несколько гранат, и мы дали бы им отпор. Но до вечера все было спокойно, а как стало темнеть, мы осторожно тронулись в путь. Мы были в километре от Борхова, когда услышали автоматную стрельбу короткими очередями. И снова тишина. Возможно, немцы кого-то расстреливали в лесу. Ночь была такая темная, что мы не могли различить концы нашей магнитной стрелки и определить направление. Пришлось накрыть капитана палаткой и чиркнуть спичкой. Идти было очень тяжело, а ориентироваться невозможно, поэтому мы решили продолжить путь утром. Вскоре мы вышли на просеку, по которой, очевидно, шли наши отступающие от речицы части. На пеньке мы нашли несколько пачек гречневого концентрата, 2 шинели и записку. Мы вас долго ждали, не дождались и ушли туда, куда ушли все. Подписи не было, никто не хотел рассекречивать себя. Шинели мы отдали нашим бойцам, они были в одних гимнастерках. Догоняя свои войска, мы по возможности создавали немцам помехи, меняли направление указок на перекрестках дорог, раз под вечер на шоссе Гомель-Мозырь натянули над дорогой оборванной бомбежкой телефонный провод. Один конец закрепили за столб, а другой за дерево, и подняли провод на уровень человека, едущего на мотоцикле. Мы еще не отошли далеко, как услышали треск мотоцикла, а потом крик, и затем мотоцикл долго еще работал на одном месте. Наверняка немецкий мотоциклист налетел на проволоку, но мы не возвратились для осмотра. От Борхова мы шли на восток, если бы у нас была карта, то точно вышли бы к Гомелю. Но моя карта уже кончилась. Шли мы по следам недавних боев. Окопы, гильзы, брошенные противогазы, следы перевязок раненых, но убитых наших бойцов мы не видели. В деревне недалеко от Новобелицы нам рассказали, что перебраться через Сож и шоссе невозможно, там немцев полно. Посоветовавшись с капитаном, мы решили идти пока на юг, а уже потом повернуть на восток к Сожу, найти местечко, где немцев меньше, и переправиться через него. Стали углубляться в лес и нашли немецкие винтовки. Они призывали наших бойцов сдаваться в плен, в лес не ходить, лес сожгут немецкие войска. Попалась нам листовка, в которой было написано, что маршалы Советского Союза, Тимошенко, Кулик и другие, перешли на службу Гитлеру и воюют в его армии. Разумеется, мы не поверили этой брехне. Когда шли лесом, увидели в небе три немецких истребителя. Два шли сзади, а один впереди. Его догнали и расстреляли. Самолет рухнул в лес. Чем это было вызвано, мы не поняли. Постепенно мы потеряли счет числам. То ночами идем, то днями. Ищем себе пропитание и надежный ночлег, когда нельзя идти. Часто попадали в трудное положение, подвергая себя большой опасности. Однажды в лесу мы нашли хороший военный рюкзак из плотной ткани, как ткань плащ-палатки, спинка стеганая из двойной ткани, наружу два кармана, а сверху он закрывался плотным клапаном с ременной застежкой. Один заплечный ремень был пришит, а другой имел крючок и зацеплялся уголком снизу за колечко на углу спинки. Раньше я никогда такого ранца не видел. Как он оказался в глухом лесу, кто его бросил и почему, мы не знали. Но он сослужил хорошую службу. Запасая картошку или продукты, мы клали их в ранец, а до этого нести их приходилось в каске капитана. Кроме того, в ранце нашлась пачка чая. В другой раз в одном из болот я нашел разношенный ботинок на правую ногу. Теперь одна нога у меня была обута, но зато я потерял свою гранату F1, выпавшую у меня из кармана во время одной из ночевок. Мы настойчиво шли и шли на восток, и, наконец, вышли к Сожу. Эта река была довольно широкой. Между тем, среди нас не было хороших пловцов, а капитан и вовсе не умел плавать. Настюха изъявил желание поискать лодку в тростнике, если потребуется переплыть Сож и искать на той стороне. Но не успел Настюха раздеться, как справа от нас из леса к реке побежал парень в одних трусах. Сильными рывками, сожженками, как говорили у нас пловцы, он переплыл Сож и скоро возвратился в лодке. Когда он причалил к берегу, мы подошли к нему и попросили перевести нас, а он сказал, что надо доложить комиссару, и пригласил нас вглубь леса. Мы с капитаном пошли за ним и скоро увидели большую группу бойцов и командиров, среди которых полкового комиссара из корпуса Петровского. Я спросил, где Петровский, и он сказал, что генерал погиб под Жлобином. Среди этой группы были люди, которые узнали меня. Комиссар спросил нас, что мы думаем делать. Я сказал, что мы догоняем свои войска. А мы еще попробуем здесь, разведаем обстановку. А может, начнем партизанить? Не хотите с нами? Если бы я не был ранен, то, вероятнее всего, остался бы партизанить. Но так мне пришлось отказаться. Комиссар разрешил нам воспользоваться лодкой, и в два рейса мы добрались на левый берег Сожа. Это была уже Черниговская область Украины, но вскоре наш путь снова пролег через землю Белоруссии. Старший лейтенант Башко заявил: «Вы уходите в Россию, а я пойду на Украину. Я украинец и не хочу идти с вами». И ушел. Теперь нас осталось 5 человек. 2 командира, 2 бойца и я, политработник. Получая информацию от случайно встреченных людей, мы избегали столкновений с немцами. Зато несколько раз мы сталкивались с небольшими группами советских бойцов и даже одиночками, как и мы, пробирающимися к своим. Нам рассказали, что фронт теперь подеснее, но у нас не было карты, никто из нас в этих местах не бывал, и мы не могли себе представить, где находимся, как далеко от Десны и какая перед ней местность. Временно объединившись с небольшой группой танкистов, а затем вновь расставшись, мы шли теперь уже по Брянской области, на восток. Ботинок с правой ноги я давно бросил, он износился. Но в одном из сел, где нас прикормили, хозяин дома подарил мне 2 пары лапти и онучи. Теперь ногам стало теплее, и, двигаясь последним, я своими следами от лаптей искажал следы группы в армейских сапогах. Лес на нашем пути стал гуще и плотнее. Опять попались немецкие листовки, в которых, агитируя на сдачу в плен, немецкие пропагандисты писали, что ими взяты Ленинград и Москва. Мы не верили немецкой брехне и при встречах разъясняли населению, что это ложь. В одной из деревень, где немцев жители еще не видели, нас пригласили подкрепиться перед дорогой, и дочка, кормившей нас хозяйки, за угощение я отдал нашу пачку чая, сказала мне: «Дедушка, оставайся у нас в колхозе, проживешь, пока наши не вернутся». Я ответил: «Нет, пойдем к своим и будем воевать, и к тому же я не дедушка, мне только 30 лет». Моя борода с проседью делала меня стариком.